Старушка подхватила сидр и бидон. Я, вздохнув, поднял ружье и поплелся за белым платком, маячившим впереди. Минут через 40 добрались до околицы. Еще минут 10, и мы зашли во двор с небольшим домиком-мазанкой. Во дворе летняя кухня. Тут же у кухни росло раскидистое дерево. Под ним стоял стол с двумя вкопанными лавками. У забора колодец, в глубине двора сараюшка. Небогато. «Садись, сынок, сымай себя все, надо замочить. Вода нагрета, вон в корыте и помоешься, а я тебе поесть спроворю». «Погоди, мать, давай познакомимся, а то я мать да мать, дед да дед, неудобно как-то спасителей безымянно величать. Меня, к примеру, Алексеем звать, а вас как?» «Так Пелагея я. Отца Георгием звали, а соседа Иван Дмитриевич. Он и кузнец, и первый тракторист, и председатель сельсовета у нас был. Да вот не исполнил какой-то приказ, и сняли его, и с председателя, и с партии. Ну, да мы звали его староста испокон веку. Он и сейчас у нас староста, но нынешние все эвакуировались. В деревне 3 деда до 10 баб, детишек 10. Хорошо лес до река рядом. Ягоды до грибы не переводятся, река рыбкой нас кормит, с голоду не помрем, да и животинка какая-никакая есть, молочко, маслице, опять же куры, яйцо есть, что на Пасху украсить, да и себя побаловать. Пелагея Георгиевна, тут вот какая беда со мной. Бомба близко разорвалась, мне мозги встряхнуло, контузия по-медицински, так я подзабыл кое-чего. Помоги вспомнить. Вот год, число и месяц ныне какие? Так и 17 мая 41-го года. Месяц как война. А местность как называется? Так и Могилевская область, деревня Залужье, речка Сож. Ты мойся, солдатик, а я пошла хозяйничать. А то за разговорами ты не мытый, не стиранный и не кормленный останешься. На печке казан с горячей водой. Рядом бочка с холодной, там же корыто. Вот мыло, снимай грязное. Сейчас принесу чистое белье, да не стыдайся, сынок. А я и поесть проворю. Не то придет староста, а я ничего и не успела. Слегка охренев от упавшей в голову информации, я побрел в сторону легкой кухни. Про то, что война началась 22 июня 41 года, я знал это точно. Смотал обмотки, снял ботинки, стянул с себя гимнастерку, глянул на петлицы, два треугольника. Ого, да я командир отделения. Полез в карманы гимнастерки. В одном красноармейская книжка. Читаю. Кожемяк Алексей Алексеевич. Год рождения 1918. Место рождения город Красноярск. Охренеть! Все, кроме года рождения, соответствовало моим данным. Читаю дальше. Окончил курсы бронебойщиков. По результатам стрельб присвоено звание младший сержант. Назначен на должность командира отделения бронебойщиков. В книжку вписан ПТР с номером такой-то и карабин Мосина номер сякой-то. Имеет 3 благодарности за отличную стрельбу. Во втором кармане оказался платочек с вышитыми инициалами ОП и серебряный крестик. И по первому, и по второму никаких воспоминаний. Сердце даже не трепыхнулось. Хотя я и был атеистом, но крестик решил надеть, хотя бы в пику комсомольскому билету. Нашел сидр, развязал, выложил на стол небогатый солдатский скарб, котелок, мыльно-рыльное, полотенце, рубаха с кальсонами, гимнастерка. Судя по паре треугольников в петлицах гимнастерки, сидор мой. Ага, и 5 пачек патронов, 3 подсумка из 10 снаряженных обоим. Значит, где-то должно быть и мое ружье. Смутно помнилось. Карабин. Быстро намутил теплой воды. Куском хозяйственного мыла намылил пару раз голову. Что солдату помыться? Голова, мудя и жопа, с остального грязь сама отвалится. Бриться не стал, не на свиданку идти. Переоделся в свое бельишко, слил грязную воду, сел за стол и задумался. Фронт далеко. Немцы поначалу перли, как наскепидаренные. Хрен за ними угонишься. Но сидеть в деревне, где грибы да ягоды, для меня стрёмно. Остается партизанить. А это жизнь на подножном корне, озираясь и прячась. Надо найти того, кто до фронта довезет и недорого возьмет. А кто может довезти? Танкист на танке, шофер на машине, летчик на самолете. Первые два отпадают, на дорогах полно немцев. И доедем мы до первого поста жандармов. Летчика найти не проблема, раз недалеко мост его наши просто обязаны бомбить. Немцы обязаны оборонять, потери с той, с другой стороны неизбежны. Другое дело найти наш брошенный или немецкий, едва устроенный аэродром. Чаще всего это одно и то же. Немцы, не заморачиваясь, сбрасывали в близлежащие овраги брошенные советские самолеты и использовали взлетные полосы по назначению. Солнце уже прошло зенит. Старушка, наконец, проворила на стол. Я молча похлебал жидкой ушицы, яичницу и все это запил крынкой простокваши. Георгиевна собрала мое белье, гимнастерку, галифе, посмотрела на обмотки и сказала: «Надысь, мы командира схоронили, у него сапоги остались добрые, не побрезгаешь, обуть?» «Нет, Георгиевна, не побрезгую. На хорошие портянки да хорошие сапоги, это же цены такой обувки нет. Лишь бы впор были. Так, пора обиходить оружие». Положил его на стол и стал внимательно его рассматривать. Во-первых, я его второй раз в жизни держал в руках. Те 10 минут боя и сейчас. Во-вторых, надо как-то разобрать его, почистить ствол. А никаких приспособ я не видел. Ствол-то под 1.5 метра. Затвор с грехом пополам я снял. Глянул в ствол. Нагар присутствует. Керосинчика бы, да шнура бы какого 1.2 метра. Ну, тряпку какую-нибудь. В это время калитка открылась, и показался дед с сумкой патронов, сидором и карабином. Та-да-дам! Оказалось, дед еще покопался и нашел в том месте, где я лежал. Это добро. Выгрузил сидор. Оказался вещмешком моего 2-го номера. Там все приблуды для чистки слонобоя. Пузырек с оружейным маслом, ёршик, пара белья, пара банок тушенки, пачка чая, 0.5 кило сахара, буханка хлеба и шматик небольшого сала, и еще пара полных фляжек. Открутил колпачки. В одной спирт, в другой вода. «Спасибище, Иван Дмитриевич!» Я уже хотел сам вернуться на позиции и поискать этот вещмешок. Сам видишь, ружье какое. Простым шомполом не почистить. А вот его родной скручиваться из 4 частей. Карабин мой вообще вещь зачетная. Я с него за 0.5 версты в голову немцу пулю кладу. Вот найду снайперский прицел. Вообще немцам кисло будет. Я занялся оружием. Дед сидел молча, смотрел, как я чищу карабин. «Так что ты далее будешь делать-то, сынок?» Дед после недолгого молчания начал разговор. «Как что? К своим подамся. Я бронебойщик, снайпер. Мне на печи лежать нельзя. Там мои товарищи бьются насмерть. Одолевает пока немец? Сука, из-под тишка под дых ударил. Вот мы и потерялись. Силище же у него немерено. Вся Европа на него работает. Да с ним на нас и прет. Всякой твари по паре. И французы, и чехи, итальянцы, испанцы, венгры, и румыны, финны, даже болгари. Да не что мы упремся, помотаем им жилы, а нам и попрем их. Что первый раз нам в Берлинах и Парижах девок ихних драть, а, дед?» «Не впервой, сынок. Но кровушки прольется не одна, сотни, да что там сотни, сотни тысяч матерей не дождутся своих сыновей, жены, мужей, дети, отцов. Воевал я в империалистическую войну, повидал, горюшка». «Ладно, Иван Дмитриевич, будет день, будет пища. Ты мне лучше подскажи, аэродром поблизости есть?» Как не быть? Вот река, вот мост. Пальцем на столе рисовал дед. Вот она, наша деревня. А вот тут очки. Он ткнул пальцем ниже деревни. В 12 верстах как раз наша аэродром. Сколько раз мы туда и провизию возили. А зачем тебе аэродром? Ты же не летчик.